Глава 34. В лазарете Орте Мор провел 4 дня. Учитывая гостеприимство ректора Орта и плачевное состояние пострадавших, их решили не перемещать ни в лазарет Академии Легиона, ни в лазарет самого Легиона. Особенно на фоне всех событий, начавшихся на следующий же день после происшествия на балу. Первые 2 дня стали для Мора особенно сложными. Он был настолько слаб, что не мог сам подняться с кровати. Он не привык к подобной беспомощности, а потому она его угнетала. На его счастье, восстановление после пребывания в стазисе шло достаточно быстро. Уже в воскресенье он смог вернуть себе свободу передвижений, а к середине дня понедельника уговорил доктора отпустить его, заверив, что продолжит принимать все необходимые снадобья и будет соблюдать постельный режим. Он уже застегивал форменный китель, который вместе с другой чистой одеждой Хильда принесла ему еще в выходные, когда дверь бокса открылась, и на пороге внезапно появился Норман. Или точнее, теперь уже официально Норд Сорроу, насколько Мор слышал. Да и иллюзию пока еще ректор Орты больше не носил. «Уже покидаешь нас?» – вежливо уточнил он, аккуратно прикрывая за собой дверь. «Поскольку на своих двоих я стою вполне уверенно, доктор разрешил мне вернуться в академию», – кивнул Мор, поглядывая на гостя с любопытством. «Не ожидал, что меня придет проводить сам древний король. Или приставка «древний» уже неуместна? Если я правильно понимаю, вы пытаетесь стать просто королем?» «Пытаюсь», — согласился Сорроу, продолжая стоять у двери, словно преграждая ему путь. «Но эта сложная процедура займет много времени. Ты имеешь что-то против?» Мор пожал плечами, наконец справляясь с последней пуговицей и одергивая китель, хотя тот и так сидел идеально. «Я родился и вырос в республике и присягал республике, служил ей», — спокойно ответил он. «Но я ведь не слепой. То, во что Кролл превратил наш мир, какое-то время уже лишь называлось республикой, но все больше становилось чем-то другим. Какой-то пародией на монархию, пожалуй. Если выбирать между ним и вами, то пусть уж лучше вы будете королем». Сорроу приподнял брови, на мгновение задумчиво склонив голову на бок. «Весьма опольщен», — вежливо ответил он. Его лицо при этом осталось сосредоточенным и отстраненным. «Но я нахожу странным, что люди всегда считают, будто тот, кто стоит во главе государства, играет решающую роль в бардаке, который творится. Разве это не так? Каждый из нас ежедневно принимает решения и совершает поступки, влияющие на общую картину. Чьи-то действия влияют в большей степени, чьи-то в меньшей. Когда 1,5 года назад тебя послали в Лекс, чтобы прижать Найта Фарлага за связь со студенткой, у тебя был выбор. Не вникая в подробности, сделать так, как велели, и продвинуться по службе или выполнить свой долг, независимо от того, насколько твоему начальству понравится результат. Но ты его сделал. Возможно, в масштабах целого государства он не играл такой уж большой роли. Но если бы каждый легионер поступал как ты, легион в целом был бы другим, и республика была бы другой, даже если бы канцлером оставался Кролл». Мор на несколько секунд задумался, а потом согласно кивнул. «Да, пожалуй, вы правы. Но я все же рад, что вы вывели Кролла на чистую воду, хотя бы ради мальчика Вилар. Расти без родителей так нелегко. Но уж лучше быть сыном женщины, которую обманули и использовали для совершения преступлений, чем сыном фанатичной террористки. Во втором случае, пожалуй, не знать своих родителей – это скорее благо. Что с ним будет теперь? Его отправят в приют? Или кто-то из родственников возьмет его к себе?» «Достаточно близких родственников у него не осталось», – вздохнул Сорроу. Почему-то глядя не на Мора, а в сторону единственного в боксе окна, хотя за ним едва ли могло быть что-то примечательное. «Но в приют он не отправится. Его кто-то усыновит?» «Да, мы с Таней». Сорроу все-таки повернулся к Мору и успел заметить на его лице странное выражение. Смесь удивления, растерянности, недоверия и затаенной радости. Последнее показалось ему особенно странным, поскольку семейных обстоятельств Мора он не знал. «Вы возьмете в дом сына врага? Его отец пытался вас оговорить и убить. Его мать пыталась сделать то же самое, пусть и по другим причинам. Не боитесь, что однажды он пойдет по их стопам? Кровь не вода». «А что ты мне предлагаешь? Убить его? 2-летнего ребенка?» Сорроу криво усмехнулся. «Что бы обо мне ни говорили, я никогда не был настолько кровожаден, чтобы убивать детей, женщин или немощных стариков. По крайней мере, в тех случаях, когда у меня была возможность поступить иначе. Сейчас она есть. Я убил его отца и способствовал убийству матери. Если я не хочу, чтобы однажды он пришел за мной, то должен или убить его сейчас, или стать для него тем, на кого он никогда не сможет поднять руку. Я выбираю второе». Мор улыбнулся. В его глазах осталась только благодарность. Но Соро по-прежнему не понимал ее причин. «Как Таня к этому относится?» Черты лица древнего короля неожиданно смягчились. Взгляд заметно потеплел, и на губах появилась абсолютно искренняя улыбка. Такое внезапное резкое преображение Мора слегка шокировало. «Естественно, это решение мы приняли вместе. Может быть, я и возвращаюсь к роли короля, но быть авторитарным мужем, все и всегда решающим за двоих, я точно не хочу». Мор кивнул, и на несколько секунд между ними повисла тишина. Каждый думал о чем-то своем. О чем думал Соро, Мор не знал, но его собственные мысли успели достичь Академии и обратиться к одной особенной для него курсантке. И его это совсем не удивило. Они оба очнулись почти одновременно, но Мор едва успел набрать в легкий воздух, когда Соро вдруг поинтересовался. «Как твоя нога?» Доктор упомянул, что кроме последствий стазиса ему пришлось заняться и ею. Якобы темная энергия проклятия, которую они изначально локализовали ниже колена, поползла вверх. «Это постоянно происходит», — сдержанно пояснил Мор, пытаясь подавить смущение. Ему не нравилось говорить об этом с Соро. «Может быть, ты все-таки позволишь мне помочь тебе?» Наверное, в любой другой день Мор снова отказался бы, но на фоне всех событий и только что произошедшего между ними разговора не смог. «Только штаны снимать не буду», — нервно предупредил он, садясь на кровать. «Буду тебе за это благодарен», — фыркнул Соро, садясь с ним. «Я все-таки неплохо владею магией. Просто вытяни ногу перед собой». Мор сделал, как его просили. Соро наклонился вперед и поднес раскрытую ладонь к его ноге, чуть ниже колена. Он не касался его, но Мор все равно чувствовал тепло заклятия, проникающего внутрь сквозь поры кожи. Через несколько секунд Соро убрал руку и выпрямился, тихо смеясь. «Ох, шите мне светлые!» – пробормотал он, качая головой. «В чем дело?» Соро покосился на него, в его глазах плясали смешинки. Он протянул раскрытую ладонь и велел. «Возьми меня за руку». «Что? Зачем?» Мор даже чуть отпрянул назад, насколько позволяла кровать. «Да не бойся ты, больно не будет, обещаю. По крайней мере, не очень долго. Ты хочешь нормально ходить или нет?» Этот вопрос заставил Мора все же осторожно коснуться руки Соро. Тот тут же сжал пальцы, удерживая его ладонь в своей. Мгновение спустя темная энергия, обычно пульсирующая в ноге, резко поднялась выше и разлилась по всему телу. Мора словно живьем кинули в огонь. Он дернулся, попытался вырвать руку, но Соро удержал крепко. Боль затуманила рассудок. Из подсознания полезли все самые темные мысли и желания, все обиды и глубоко запрятанная ненависть, злость, которую он чувствовал с детства. Все это принялось множиться в нем и грозило разорвать. И вдруг все исчезло так же внезапно, как и появилось. Словно и боль, и злость вытянули через центр ладони, которую сжимал Соро. Тот сразу выпустил его руку, а Мор шумно вдохнул, только теперь осознав, что до этого задерживал дыхание. «Вот и все», — резюмировал Соро. «Это можно было сделать сразу, и тебе не пришлось бы 2 с лишним года мучиться от боли и хромать». «Что это было?» – ошарашенно спросил Мор, все еще чувствуя легкое головокружение и тошноту, но совершенно не чувствуя тупой, ноющей пульсации в ноге. «Это был темный поток», – пояснил Соро, поднимаясь. «Некомпенсированный. Хильда рассказала нам о твоем последнем задании, когда объясняла свои подозрения в твой адрес. О том, что ты был окружен големами, но каким-то чудом выжил и был якобы поражен неизвестным темным проклятием, которое не смогли вывести». «Когда выяснилось, что ты все-таки не голем, я заподозрил, что на самом деле там произошло. Но извини, было много других дел, я только сейчас нашел время проверить свою догадку». Мор поднял на него ничего не понимающий взгляд. Соро скрестил руки на груди и посмотрел на него примерно так же, как смотрел на самых безнадежных студентов. «Големов достаточно просто победить с помощью темного заклятия. Вы – легионеры. Изучаете всю необходимую теорию, но в ваши головы вкладывают веру в то, что использование темной магии недопустимо. Даже для борьбы с темными созданиями. Даже для спасения собственной жизни. Я полагаю, твоя воля к жизни оказалась сильнее этого запрета. Тебе хватило теоретических знаний на то, чтобы начертить на ладони универсальный символ демонического измерения и призвать темный поток. Вероятно, ты решился на это только тогда, когда твой товарищ погиб у тебя на глазах. Такие моменты приоритета смещаются. Ты уничтожил големов, но тебе не хватило знаний и навыков, чтобы компенсировать темный поток. Каждый темный учится этому достаточно долго. Либо брать ровно столько, сколько нужно, либо прогонять излишки туда, откуда они пришли. Ты не смог этого сделать, и темный поток принялся уничтожать тебя. Обычная плата неофита за невежество. В таком состоянии тебя и нашел твой друг. Не знаю, что именно заблокировало воспоминания об этом. Ужас от осознания того, что ты прибег к темной магии, вопреки тому, чему тебя учили. Или губительное воздействие неконтролируемого темного потока. В любом случае, ваши доктора, шарахающиеся от темной магии так же, как и вы сами, тоже не разобрались, в чем дело, а просто загнали поток в одно место. Обратись ты к темному, уже через пару дней смог бы вернуться в ряды боевиков. Мор снова перевел взгляд на ногу и долго молчал, переваривая вываленную на него информацию. Все убеждения, с которыми он вырос, последние 2 года и так постоянно подвергались сомнениям. Но сейчас под вопрос попала самая базовая аксиома его жизни. Это требовало долгого осмысления. Однако Сороу не дал ему возможности остаться наедине с опасными мыслями. «Теперь ты можешь вернуться на службу в Легион, если хочешь», – предложил он. И Мору показалось, что древний король пришел сюда именно ради этой фразы. Он снова посмотрел на него снизу вверх и неуверенно покачал головой. «Я уволен. И не из ноги». «Да, я знаю», – кивнул Сороу. «Но ты должен был заметить, что с тех пор много изменилось. Кролла люди вроде тебя в Легионе мешали. А мне они там нужны. Честно говоря, ты нужен мне во главе Легиона». Мор удивленно встал и выпрямился, оказавшись Сороу лицом к лицу. Происходящее походило на причудливый сон. Он никогда не метил на должность старшего легионера столицы, даже в лучшие годы своей карьеры. Он просто об этом не задумывался. «Да, я понимаю». Сороу словно согласился с какими-то невысказанными возражениями. «Ты еще очень молод, наверное, даже слишком молод для этой должности. Но молодость... быстро проходящий недостаток. Пока ты мог бы стать заместителем старшего легионера столицы, погрузиться в дела, набраться опыта». Мор резко выдохнул, стараясь привести в порядок заметавшиеся в голове мысли. Почти целую минуту он молчал, взвешивая это предложение, но потом отрицательно покачал головой. «Простите меня, господин Сороу, но я не могу. Сейчас мое место в академии. Мне еще нужно подготовить к службе одну чрезмерно деятельную блондинку. И вместе с ней я постараюсь подготовить для вас целый выпуск легионеров, которые будут делать правильный выбор. Возможно, так я принесу вам больше пользы». Сороу мягко улыбнулся и кивнул. «Да, это стремление я могу понять. Сколько я осталось учиться? 2,5 года. Что ж, через 2,5 года ты будешь гораздо больше подходить для должности главы легиона». «Сороу...» Попытался возразить Мор, но тот его перебил. «Дилан, пойми, я не могу делать все один. Мне нужен сильный и надежный легион, которому я могу доверять и на который смогу опереться. Там должен быть человек, которому я буду верить, как себе». «О, а мы теперь доверяем друг другу?» Удивился Мор, чувствуя, как сердце в груди бьется все быстрее, а противоречивые чувства все сильнее раздирают изнутри. Чувство долга требовало, чтобы он принял предложение Сороу, ведь он всегда хотел служить республике, даже если она станет снова королевством. Но было другое чувство, которое настойчиво шептало, что, согласившись, он потеряет нечто очень важное лично для него. Сороу сделал шаг к нему, неотрывно глядя в глаза. «Да, я тебе доверяю, потому что ты не боялся подозревать и обвинять меня, несмотря ни на что. Твой праведный гнев, твоя страсть и твоя вера убеждают меня, что если однажды я переступлю черту, ты не побоишься мне об этом сказать, не побоишься остановить меня. Я знаю, что ты всегда будешь действовать в интересах закона, причем его духа, а не буквы». «Чем вас не устраивает Бон?» Предпринял последнюю попытку Мор. «Она была моим первым командиром, она научила меня всему, и она гораздо опытнее меня, чем она хуже». Сороу хмыкнул, отвернулся и сделал пару шагов в сторону, не желая слишком сильно давить на Мора. Он остановился у спинки кровати и там снова повернулся к собеседнику. «Я ведь не зря упомянул твое задание в лекции «Выбор», который ты сделал в отношении Найта, Фарлега. Мари Бон была поставлена перед аналогичным выбором. Она выбрала арестовать Ларса Фарлага, даже понимая, что он невиновен. Просто потому, что ей приказали. Да, она потом помогла тебе найти истинного виновника смерти Петра Кросса, но она арестовала невиновного, зная, что он невиновен. Она помогла Кроллу сместить Раста Фарлага, потому что не хотела терять должность. Может быть, она и хороший легионер. Думаю, ближайшие 2,5 года она меня устроит. Но я не могу доверять ей так, как доверяю тебе». Мор тяжело вздохнул, отвернувшись к окну. Он не думал, что однажды сможет вернуться в легион. И не просто вернуться, а получить шанс его возглавить и все в нем изменить. Сделать его таким, каким он его себе представлял, пока был молод и полон иллюзий. Это была возможность, какая выпадает раз в жизни. Еще месяц назад он ухватился бы за нее без всяких «но». Теперь же одно «но» существовало. «Хильда собирается в боевой отряд», — задумчиво сообщил он. «А у боевика не может быть отношений со старшим легионером столицы. Никаких. По крайней мере, открытых. Даже если она согласится выйти за меня до моего назначения». Сороу несколько секунд сверлил его озадаченным взглядом и, наконец, удивленно протянул. «Значит, все настолько серьезно?» Мор пожал плечами и смущенно улыбнулся. «Сейчас мне кажется, что это самое серьезное, что когда-либо было и когда-либо будет в моей жизни. Я могу ошибаться, конечно, время показало бы точнее, но если я соглашусь на ваше предложение, то у наших отношений точно не будет будущего, разве что так и скрываться, пока она не завершит службу в рядах боевиков. Может быть, ее устроит работа следователя? Насколько я понимаю, там нет таких ограничений». «Нет, она целенаправленно идет в боевики. Поверьте, я пытался ее переубедить, но если она не отказывается от этой затеи ради собственной безопасности, едва ли она откажется ради меня. Да и это будет нечестно, она столько усилий приложила. Много раз доказывала, что может быть стать отличным боевиком. Будет нечестно просить ее отказаться только ради моей карьеры». Соро снова покивал, напряженно хмурясь, словно теперь тоже мысленно взвешивал какие-то доводы и варианты. «Дилан, я все понимаю». Тихо заговорил он спустя какое-то время. «Но нам все же приходится идти на какие-то жертвы. Я принес их немало, поэтому знаю, о чем говорю. Поверь, я тоже не хочу быть королем, честно. Я с удовольствием оставался бы просто мужем, отцом, преподавателем, ученым. Руководил бы только Ортой и наслаждался жизнью и личным счастьем, которого, демон меня забери, ждал слишком долго. Я не хочу снова интриг, давления, переговоров, договоров, альянсов, хитростей. Не хочу принимать решения и нести ответственность. Но есть такая категория людей, которые делают то, что должны, даже если не очень-то этого хотят. Потому что понимают, что за них этого никто не сделает. К сожалению, мы с тобой к ней относимся. Никто за нас не наведет порядок в нашем мире. Настал момент, когда мы можем все изменить, хотя бы попытаться. Я не прощу себя, если не сделаю это ради своих детей, на рождение которых я все еще пока рассчитываю. А ты?» Мор потел рукой лоб, выпрямился и вытянулся так, словно встал в строй или встретил командира. «С вами сложно спорить, господин Сорроу», — признал он с грустной улыбкой. «Вы можете на меня рассчитывать, но через 2,5 года, не раньше». Сорроу удовлетворенно кивнул и посторонился, давая понять, что больше он Мора не задерживает. «Спасибо, Дилан. Я попрошу Раста Фарлага найти на должность ректора вашей академии кого-то достаточно лояльного, чтобы вам с Хильдой эти 2,5 года никто не мешал». Мор уже шагнул к выходу и почти коснулся ручкой двери, когда Суру вдруг поинтересовался. «Скажи, почему ты так верил в Бон все это время? В то, что она не причастна к заговору? Неужели только потому, что она была твоим командиром когда-то?» Мор замер, так и не открыв дверь, и снова повернулся к Сорру. «Хильда не единственная заподозрила, что я могу быть големом», — объяснил он. «Внутреннее расследование на этот счет длилось целый месяц. Мари тогда уже была следователем и вызвалась вести мое дело». Мор замолчал. Лицо его едва заметно исказилось, когда нахлынули неприятные воспоминания. Но он довольно быстро взял себя в руки. «Она была моим командиром, моим другом, моей любовницей, в конце концов. Одно время мне даже казалось, что мы по-настоящему влюблены. Мы спасали друг другу жизнь и были довольно близки. Но самые жесткие, если не сказать жестокие допросы, через которые мне пришлось пройти тогда, проводила она. Ей было важно понять, действительно ли из пустоши вернулся я. И ради этого она смогла на время забыть все, что нас связывало когда-то. Такие люди не предают, по крайней мере, не предают легион». Почему ты сразу все это нам не сказал?» «Не люблю об этом вспоминать. Она, конечно, защищала Легион, выполняла свой долг, но меня она тогда в каком-то смысле предала». С этими словами он все же вышел из бокса. Соро больше не стал его останавливать.